В день летнего солнцестояния. Житель шведской столицы Юхан, то ли художник, то ли дизайнер, видимо, от избытка информации о доисторических тварях, встречающихся в наше время, решил удивить приятелей своей историей. Мой прадед в конце 19-го столетия не только видел, но и общался с хищными динозаврами. Как же это ему удалось? Недоверчиво поинтересовались слушатели и незаметно обменялись между собой многозначительными улыбками. Юхан заметил это, но его совсем не смущали вопросы и скрытые улыбки недоверчивых насмешников. Первый раз прадед повстречал огромное неизвестное существо в день летнего солнцестояния в год, когда в Стокгольме началось возведение церкви святого Иоганна. Мой прадед работал на строительстве резчиком по дереву. В те времена самую короткую ночь отмечали звонче, задорнее, чем теперь. Так утверждал наш замечательный поэт Фрединг. Все жители Стокгольма от мала до велика в день летнего солнцестояния уплетали селедку с картофелем и со свежей земляникой. Все, кто умел держать какой-нибудь музыкальный инструмент, собирались в ансамбле. На берегах Мелорена устанавливались сотни праздничных шестов, украшенных разноцветными лентами. Никто не спал в самую короткую ночь. Песни, пляски, смех не прекращались до утра. А напитков выставлялось столько, что, как говорил мудрый, но взбалмошный Август Стринберг, от озера Мелорен пару дней попахивало пивом и пуншем. Ну, скажите, разве какая-нибудь допотопная тварь выдержит подобное? Слушатели Юхана весело подтверждали: конечно, не выдержит. Куда этим изнеженным чудовищам? Они даже запаха твоих дешевых сигарет не выдержат. Юхан не придал значения словам о его сигаретах и продолжил. Как знать, может, аромат алкоголя и табака так воздействовал на динозавров, что они выползли на берег? Вот почему в шотландском озере Лох-Несс чудовища который год не могут отыскать, а у нас эти допотопные твари сами нередко являются в день летнего солнцестояния, высказал догадку один из слушателей. Ну, не так уж часто подобное случается, тоном знатока поправлял Юган. Скорее, прадеду повезло. Во время праздника одна приглянувшаяся ему вздорная девица потребовала отыскать для нее на озере фиолетовую кувшинку. «А разве такие бывают?» — удивились слушатели. «Я лично не встречал», — признался Юхан. «Может, в давние времена эти цветы иногда попадались? В старину считалось, что венок из фиолетовых кувшинок надо носить 3 дня, и тогда весь год будет для тебя счастливым, а нечистая сила не посмеет даже смотреть в твою сторону. Так, по крайней мере, упоминал в каком-то стихотворении Рюдберг». Словом, пока народ веселился, мой прадед отправился на озеро искать заветные цветы. Не знаю уж, сколько он бродил по берегу озера. Наконец увидел то, что искал. Чтобы достать фиолетовые кувшинки, ему пришлось забираться по пояс в воду. Только потянулся прадед за первым цветком, как всколыхнулось озеро, и в лицо ударила неизвестно откуда взявшаяся волна. Тут же послышался рев, будто сразу десяток быков хлестнули кнутами. «И, конечно же, это был динозавр!» — усмехнулся один из слушателей. Юхан важно поднял указательный палец. Как говаривал незабвенный Ларош-Фуко, «Своим недоверием мы оправдываем чужой обман». После такого авторитетного заявления никто не посмел перебивать Юхана. И он продолжил. Прадед едва не оглох от внезапного шума и схватился за голову. Потом обернулся на звук и обмер. Совсем рядом, над водой, поднималась голова чудовища, все выше, выше. Размером она превосходила конскую. Мой прадед не умер от страха, поскольку был изрядно пьян. Другой бы с воплями кинулся прочь, а прадед принялся весьма дружелюбно отчитывать чудовище. «Ну, чего глотку дерешь? Че людей пугаешь? Ступай прочь, тварь божья! Лови себе рыбку в другом месте. Я тебе не мешаю, и ты не трожь меня». Только упомянул прадед рыбу, как заметил, что из пасти чудовища торчит щучий хвост. А сама жуткая тварь мотает головой из стороны в сторону, словно от боли. Тут-то и смекнул прадед. Огромная щука застряла у нее в глотке. ни проглотить, ни избавиться от рыбы. Наверное, будь мой прадед трезвым, не осмелился бы на такое. А тут изловчился, схватил двумя руками щучий хвост, да и выдернул рыбину из страшной пасти. Чудовище на какое-то время застыло от неожиданности. «Может, не знала, как отблагодарить за доброе дело?» — предположил один из слушателей. Другой в ответ покачал головой. «Ты думаешь, эта тварь хоть что-то поняла? У динозавров мозги меньше куриных. Не знали они, что такое добро. За миллионы лет их существования ни одно живое существо на Земле не оказало им услуги. Значит, мой прадед стал первым», — скромно отозвался Юхан и продолжил. Короче говоря, он быстро смекнул, что тварь умишком не блещет, и может вместо благодарности или сразу оторвать ему голову или утащить пучину. Выхватил он нож, отсек кусок рыбины и в пасть динозавру. Тот проглотил и снова застыл. Прадед еще кусок подкинул и так продолжал, пока один щучий хвост не остался в руках. Наверное, динозавр наелся. Прадеда моего не стал трогать. Плюхнулся в воду и исчез. «Неужто предок твой знал слово «динозавр»?» Снова раздался ехидный вопрос. «Нет, конечно», — кивнул Юхан. «Словечко это он услышал от художника Ларсена Карла». «Ты хочешь сказать, что прадед твой был знаком с самим Ларсеном?» — изумился кто-то. «Что ж тут удивительного?» — пожал плечами Юхан. «Человек, который сумел накормить динозавра, мог быть знаком с кем угодно. Мой прадед рассказал художнику о своей удивительной встрече и о том, как выглядел озерный монстр. Ларсен, хоть и не поверил, но взялся за карандаш и бумагу. А когда закончил рисунок, в задумчивости произнес: «Что же это у нас получилось?» «А получился у нас какой-то хищный водяной динозавр». «Так мой прадед и узнал, с кем повстречался на озере. Художник рисунок подарил, но посоветовал никому не показывать. Народ не так поймет», — пояснил он. «Эта работа Ларсена до сих пор хранится в моей семье как реликвия. И ты готов показать ее нам? Отчего же молчал раньше? Не верится, чтобы рисунок Карла Ларсена пылился в домашнем архиве и оставался неизвестным ценителем живописи», — разом заволновались слушатели. «Кто легко подозревает, тот заставляет дурно думать о себе», — так говорила старина Пьер де Лашоссе. «Важно», — изрек в ответ Юхан. Приятели знали, что в затруднительные минуты, к месту или не к месту, он любил процитировать знаменитостей, и достоверность этих высказываний, уверенно озвученных Юханом, не вызывала у слушателей сомнений. «Я покажу вам неизвестной публике рисунок Ларсена», — заявил он. «Но помните, друзья, слова Мишеля Монтэня: доверие к добропорядочности другого является веским свидетельством собственной». Предъявил ли Юхан своим приятелям обещанный рисунок Ларсена или отделался обещаниями, автору этих строк неизвестно. А вот еще одну историю от Юхана, связанную с чудовищем озера Мелорен, выслушать удалось.